Глава 5. Зоя. Когда на сцене во время спектакля с артистом что-то случается, то же падение. Его задача — быстро собраться, взять себя в руки и продолжить танцевать свою партию. Проще говоря, сделать вид, что ничего страшного-то и не произошло. Ну, упал и упал. И я же разлеглась белым лебедем и вперилась в одну точку. Он в шикарном черном костюме, белой рубашке с запонками и взлохмаченными от ветра темными волосами. В легкой небрежности что-то все-таки есть манящее и притягивающее. Только сил нет, как бесит. «Ты с ума сошла, Зойка!» Анька начинает тихо кричать мне на ухо. Это неприятно. «А ну вставай! Все, точно, за выступление нам денег не видать! Лемоны те еще перфекционисты и снобы! Такой провал да на их вечере!» Уходим со сцены в кромешной тишине. Вот черт, как же стыдно. И перед зрителями, и перед этими лемонами. Как хоть они выглядят? Анькину злость я ощущаю всей кожей. Вон как за предплечье схватила и тянет вперед. Того и гляди, руку мне вывернет и ни капельки не пожалеет. «Ну, и что это было?» Строго спрашивает. Мы заходим в ту комнату, где и переодевались. Здесь уже накрыт небольшой стол с закусками и горячим. Из чашек дымится ароматный кофе. В животе зазывно заурчало, привлекая внимание. Ненавижу такую подставу от своего желудка. Предатель. «Упала я. Не видела?» Обиженно говорю. Накинулась на меня, будто сама такая безупречная. «Ага, как же». «Видела? Еще как! Просила ведь тебя собраться! Теперь все наше выступление, вся эта долгая дорога, все коту под хвост! Не заплатят нам! И все из-за тебя, Зоя!» Опускаю взгляд. Неудобно вышло, согласна. Мне ведь деньги нужны не меньше, чем ей. И не появись здесь этот Кирилл, все было бы по-другому. «Прости, это вообще первое мое падение, я тоже несколько в шоке!» «Извини, повторяю. Вину свою чувствую и не отрицаю. От этого не менее тошно». Мы подходим к накрытому столу и садимся друг напротив друга. В полном молчании, а может и игноре. Уверена, это мое последнее совместное выступление с Анькой. Больше она не пригласит. Это значит, искать мне подработку в другом месте. Аппетит вроде как есть, но только вилка, ковыряя в тарелке. Заполнить пустоту и тишину хочется, а нечем. Слов нет. Снова извиняться? Ну уж нет. С таким же успехом и сама Анька могла зацепиться за выступ и грохнуться. Каждый косится на часы. Прошло уже около часа после нашего выступления. Нет ни организатора, ни хозяйки вечера. Это значит, что нам точно уже не заплатят. И хочется заплакать. Зажмуриваю глаза и сдерживаю слезы. Просто я не люблю плакать. «Девушки, добрый вечер». Мужской голос заставляет вздрогнуть. Он неприятно пробирается под ткань костюма. Под кожу и предательски холодит. Хочется пятиться назад, укрываться и прятаться. Настолько он неприятный. «Добрый вечер». Анька реагирует первой. Обладатель низкого голоса ей тоже не нравится. По сторонам оглядывается в поисках поддержки, которой нет вовсе. Парень лет 25, не больше. Одет в шикарный костюм, как и все гости. Улыбается только странно. Не хочется ему отвечать улыбкой в ответ. Противное состояние внутри. Будто сладкого переело. Внутри все горит и щиплет, а живот и желудок скручивают от ударной дозы сахара. «Видел вас на сцене. Не оставили вы меня равнодушным, а я, признаться, не очень люблю такое искусство». «Такое — это какое?» Анька зачем-то решила вступить с ним в диалог, а мне хочется схватить свой рюкзак и уносить ноги. «Классическое. Я больше про выход за рамки». Подмигивает нам обеим и показывает свои зубы. Два передних резца чуть выдвинуты некрасиво вперед. «Немного разнообразия не помешает. Да, малышки?» Он смотрит ровно на меня, так что сердце все болезненно скрючивается от страха. Волоски по всему телу встают дыбом и от моего частого дыхания шевелятся. «Тебя как зовут?» — обращается ко мне. Во рту сухо, слова невозможно произнести. Кажется, игул какой-то в ушах. Комната начинает вращаться вокруг меня со скрипящим звуком. «Уходите, пожалуйста». Звучит так жалко, что он вот-вот рассмеется мне в лицо. «Ну-ну». «Так быстро? Я рассчитывал на некую беседу там, общение». Парень поднимается с кресла и идет в мою сторону. Перестаю дышать. Все безусловные рефлексы дают сбой. Тело резко забывает, как это — дышать. «Боишься меня, да?» «Не бойся». Сам настолько приблизился, что я чувствую тяжесть его тела. Пригвождает меня к земле только своей силой. Маленьким испуганным зверьком себя чувствую. Мой взгляд уверенно мечется, а слезы предательски скатываются. Анька быстро забрала свой рюкзак, вещи, и только и слышу, как хлопнула дверь. Она меня бросила, сучка. Оставила один на один с этим неандертальцем и тупо сбежала. Разозлиться бы на нее, но Знаю, сама поступила бы так же. Инстинкт самосохранения, он ведь такой. В первую очередь думаешь о себе. Так как зовут тебя, красивая? Отрицательно машу головой и неаккуратно слезы размазываю. Перед глазами все плывет, а я тону в своем страхе. В голове мысли только о том, что будет дальше. Хочу их стряхнуть, но не получается. Его руки касаются моих плеч, волос, лица. Все говорит о том, что это только начало. Он не уйдет, а я не убегу. Меня не придут спасать, кричать бесполезно. Прикрываю глаза, чтобы мысленно вести счет. Приготовилась терпеть. А он отскакивает от меня с воплем и отлетает куда-то в стену. Я от этого резкого движения сама падаю назад, зацепив какую-то вазу. Твою ж мать, надеюсь, это стекло, купленное по акции. Ты охренел, Петюнечка? Тебе показать, как с девушками общаться надо? В твоем пансионе в Шотландии не научили, что ли? Так я покажу. Удар. Еще удар. Моего обидчика кто-то бьет, а я зажмурилась и отвернулась. «Да все, все, понял! Перестань уже, Кир! Больно, черт!» Но следует последний удар и крик. Приоткрываю один глаз, и открывшаяся картина странно греет душу. Она неправильная, даже опасная, а мне так нравится. Кир будто с катушек слетел. Рубашка порвана, волосы взлохмачены еще больше. Плечи так высоко поднимаются, что, кажется, он в легкий, быстро и резко весь воздух закачивает одним вдохом.